Дорогие братья и сестры, все, кто присутствует в этом торжественном служении, так быстро прошло время, правда же? Мы сегодня радуемся, 50 лет Господь ведет народ свой, ну и отмечали через многие трудности, много было радостей. И это общение, как одна из остановок на пути народа Божьего, и потом мы пойдем дальше. Мы пойдем дальше. В Псалме 142, Псалом Давида, там есть такой стих 10, я его прочитаю. «Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой, Дух Твой благий доведет меня в землю правды». Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой, и Дух Твой благий доведет меня в землю правды. Братья и сестры, вот кончится собрание это, и мы все пойдем. Я представляю, загудят двигатели машин, будут садиться люди, планы домой, кто-то поедет на вокзал, кто-то как-то, кто-то уже где-то внутри начинает у него движение дальше продолжать, ехать куда-то, идти, и вроде жизнь будет наша продолжаться, да? Братья и сестры, да, но мы куда-то придем. 50 лет народ Господь вел, свой народ, Дух Божий, Дух благий, и Он доведет в землю правды, доведет в обетованную землю, там, где будет Иисус Христос, где мы Его встретим, где мы будем всегда с Ним навсегда. Он доведет свой народ. У Него есть силы, у Него есть такое желание, и Он это сделает. Это нас радует. Братья и сестры, думаю, что не ошибусь, если скажу, что если вот так вот сегодня кончится собрание, и все мы двинемся, каждый к своим квартирам, домам, хозяйствам, к своему занятию, ну и продолжится наша жизнь, и вдруг Христос заберет церковь свою сегодня, то думаю, что многие, ну, не доедут, может быть, не многие, может, некоторые, туда, куда ведет Дух Божий. Сделает Господь остановку, возьмет народ свой. И где ты будешь, да? Хорошо, если сердце сегодня свободно от зла. Хорошо, если сегодня сердце, оно покорено Богу и ищет воли Его. Такая душа может радоваться сегодня. Если кончится это общение, Христос придет, или не кончится, он будет иметь радость встречи с Господом и вечное пребывание с Ним. Там нет уже ни болезни написано, ни горя, там не будет искушений. Там будет Христос все во все, там будет все новое. Братья и сестры, это нас радует. И Господь, Он имеет столько силы, что Он доведет. Он могущий соблюсти нас от падений и поставить перед славой своей непорочными в радости. Единый премудрый Бог, в Его руках власть и сила. Такого мы имеем Бога. И Он доведет. И здесь сегодня, в этом дне, не раз было отмечено уже, да, Бог, да, Он имеет силу, Он ведет, но Твой ли Он это Бог? Здесь Давид говорит: научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой, мой Бог, и Дух Твой благий, Он приведет меня в эту землю, приведет к этой встрече. Братья и сестры, как это приятно. Написано: и мир пройдет, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек. Поэтому как важно сегодня сосредоточиться на том, чтобы знать эту волю Божью, Его желание, что Он хочет, и научиться этому, и поступать так, и быть с Господом. Помните, в Нагорной проповеди Иисус говорил: не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, да? Не всякий. А кто? Опять же, тот, кто исполняет волю Отца Небесного. Тот, кто исполняет, кто знает и исполняет эту волю, тот будет с Господом там на небе. Для того будут открытые двери. Но описывается и такое состояние, что некоторые придут и будут стучаться и говорить: «Господи, Господи, на улицах наших учил Ты нас». И Он скажет: «Я никогда не знал вас». Братья и сестры, друзья дорогие, вот сегодня конец этого праздничного общения, да? Праздничного общения, конец праздничного общения. Но будет и когда-то конец нашей жизни, у кого-то раньше, у кого-то позже. И как оно кончится? Этот путь у кого-то прям будет в открытые двери неба, а у кого-то к закрытым дверям, и он будет стучать, написано. Как это печально, как это страшно, да? И поэтому, думаю, Господь дает нам такие возможности, чтобы здесь на земле сделать остановки, осмотреться, посмотреть, все ли у меня в порядке, иду ли я правильно, так ли поступаю, как Бог хочет, что впереди меня, чтобы нам прийти к открытым дверям неба и увидеть Господа, который столько любил нас и любит, и быть вечно с Ним. Друзья дорогие, кто сегодня не в таком состоянии и знает, что есть то, что разделяет с Господом, сегодня стоит серьезно остановиться и посмотреть на себя, и посмотреть на свою жизнь. Мне хотелось еще обратить внимание, здесь сказано, что Дух Твой, Он доведет меня. Братья и сестры, в начале вот пути братства братья отмечали не раз, и мы читаем в документах, что побуждению Духа Святого, Дух Святой, Он побудил к этой жизни, чтобы верно служить Господу, чтобы искать Господа, чтобы обрести Его, чтобы Он вернулся в личную жизнь, в семьи, в церкви, в братство. Без Господа нету жизни, к этому побуждает Дух Святой. Мне вспоминается стих в начале Библии, в первой главе, сказано второй стих. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Я слышал объяснение, что здесь понимать, что Дух Божий носился над водой, вокруг было темно и пусто. И Он как наседка над яичками наседывал, чтобы жизнь появилась. И так сказано, думаю, здесь, ну, очень понятно. И Дух Божий носился над водою. Вот сегодня уже отмечали так, что кто-то за палатками мечется, кто-то ходит, да, кто-то где-то движется, а кто-то сидит и слушает. Я думаю, Дух Божий, Он сегодня тоже носится и здесь, и вокруг палатки. Он здесь за кем-то носится для того, чтобы согреть, для того, чтобы вернуть к жизни. Он за кем-то носится. Он носится сегодня через родителей, Он носится через служителей, Он носится через переживания братства, через переживания отделов народа Божьего. Он носится, а вокруг пусто, и так безлюдно, и так нехорошо, так неуютно. И Господь, Он, вот этот Дух, Он хочет вернуть нас к Богу, Он хочет повести нас и благословить. Господь этим Духом хочет довести нас до неба и употребить для славы Своей. В послании Римлянам, в 8 главе, я прочитаю здесь тоже об этом Духе, Духе Божьем. 8 глава, 9 стих чуть ниже. «Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете, ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи». Братья и сестры, сказано, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Кто только сыны Божьи, вот водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи. И вот если взять всю историю, посмотреть, сколько добрых примеров мы имеем в Писании, да? Сколько сильных мужей, благословенных. Отчего у них такая сила? Отчего столько доброго примера? И знаете, только потому, что Дух Божий был в них. Дух Божий был в них. И поэтому был и Моисей, и Давид, и Даниил, и много-много, которые таким добрым примером послужили, и апостол Павел, ну все братья святые, и те, которые и сегодня, вот мы слышим чудеса, которые Бог, ну, совершил в жизни наших семей, братьев наших, братства нашего. От чего это? От присутствия Бога в жизни. Мы уже об этом слышали. О том, что Духу Святому было место, и Он мог действовать. И от этого была жизнь. От этого были победы. От этого была такая, ну, поступь твердая и верная. И сегодня, братья и сестры, мы идем за Господом. И если кто сегодня Духа Христова имеет, и им правит Господь, братья и сестры, сыны Божьи, дочери, дойдете до неба, какая это радость. Если же кто Духа Христова не имеет или отверг его, тот разве может дойти? Разве может? Поэтому так бы хотелось вот сегодня, когда мы прослушали вот это общение, поимели участие в нем, чтобы мы загорелись вот так в духе своем, как некогда загорелся Елисей, слуга Ильи. Он понял, что ему надо. Вот он, Илья, уходит на небо. Его забирает отец. И он ему говорит, что? Говори, что дать тебе, да? Что бы сделать? Вот, ну, что ты бы хотел? И он так правильно понял. Он так правильно понял. Он говорит, я хочу, чтобы Дух, который в тебе, он был на мне вдвойне. Братья и сестры, вот сегодня мы слышали историю братства нашего, историю водительства Господа нашего, да, и сегодня, расходясь с этого общения, так бы хотелось, я думаю, и Дух Божий хочет, чтобы мы могли пожелать водительства Божьего, чтобы эта сила Духа Божьего, оно было на нас вдвойне, да, разные сейчас обстоятельства немножко другие, но сатана остался один и тот же, он не покаялся, и у него цели одни и те же, и поэтому без Духа Божьего мы не дойдем, не дойдем. И так хотелось на это, ну, как-то особо обратить внимание, братья и сестры, чтобы нам идти в покорности Духу Божьему. Тогда мы дойдем, тогда мы исполним волю Божью, тогда мы войдем в радость Господню. Вот на этом сосредоточиться. Знаете, как-то очень холодно бывает относится сегодняшнее время, молодежь, люди к Господу и к Духу Его. Как-то холодно. А написано, не угашайте. Написано, не оскорбляйте Духа Святого. Ведь мы без Духа Божьего, кто мы, братья и сестры, все присутствующие? Написано, мы были мертвые по грехам и преступлениям нашим, в которых мы некогда жили. Вы представляете, не просто немножко плохие, мы мертвые. От мертвого человека что можно ожидать доброго? Что? Сегодня такие же мертвецы, как и мы некогда бывшие, окружают нас. Что доброго, да? Без Духа Божьего мы мертвыми. И только тогда, когда мы открыли свое сердце Господу, возопили к Нему, когда открыли свое, ну, свою нищету, свою мертвость и пожелали иметь жизни Божьей, когда мы пошли путем очищения, оставления всякого греха, Господь дал Духа Своего. Он омыл нас, оправдал и Духом Своим наполнил нас. И поэтому мы живы. Вы помните, как было в жизни Давида, когда он согрешил? Он понимал, что теперь произошла трагедия. Дух Святой, если отойдет, это все. И он говорит, Духа Твоего Святого не отними от меня. Не отними от меня, я хочу твоего водительства, чтобы Дух твой владычественный, он утвердил меня, чтобы радость спасения была, чтобы я мог идти за тобою. Духа Святого не отними от меня. Братья и сестры, как многие сегодня относятся так неразумно к Духу Божьему, к Божьим повелениям, к Его желаниям. Некогда Саулу, я уже не буду все места зачитывать, помните, когда Господь избрал его тоже на служение, то он понимал, что хоть он и высокий ростом, и имел красивый вид, что он кто он. Он понимал, кто его родня, кто он. Поэтому он был скромный. Поэтому, думаю, он прятался, может, в обозе и все. Но он стал царем. Написано, когда он пошел, ему было сказано, что делать. Ему сказано, что Дух Святой, Дух найдет Господень на тебя. И так и было. И он стал иным человеком, стал сказано. Иным человеком. И он стал пророчествовать. И он мог потом идти и делать великие дела в народе Божьем. Вот он стал иным человеком. А до Духа Святого, до того, чтобы повиноваться Господу, какой он был? Думаю, вот наша жизнь тоже, она так вот, до Духа Святого, до покаяния, до обращения к Богу, до водительства Божия, один человек, и когда он отдает себя в распоряжение Божие, он становится другой человек, иной. И вы помните, когда Саул, он вырос так вот, ну, уже имел и успех, и имел благословение, и люди поняли, что Бог его поставил. А потом он стал противиться Богу. Он огорчать стал его своим непослушанием. Он как-то вот, ну, что-то по-своему стал делать. И Духу Святому трудно стало управлять им. И Господь, он как-то в сердце печалился о том, что он поставил его. Почему? Потому что он не стал покоряться Слову Божьему. И он даже чем-то хотел оправдаться, говорить, что вот я это все для Бога. Я думаю, братья и сестры, кто читал Писание, тот помнит эти все разговоры. Его жизнь, да, как он вот он оставил вот из заклятого это жирненькое все. И Господь говорит, неужели послушание, и вот эти жертвы, они лучше послушания. Нет, послушание лучше жертвы, повиновение лучше тука овнов. Ты отверг Слово Господне, и Господь отверг тебя от царства. Он отверг Слово. И вы помните, чем это кончилось? 16 глава, мы читаем 1 царство. Дух Господень отступил от него. И что? И этот царь, он все потерял. Потерял, как Дух Божий оставил его, он все потерял, и его жизнь, какова жизнь его стала. Братья и сестры, наши победы, наши радости и наша, ну, дальнейшая жизнь, благословенная Богом, она только в покорности Богу. Если мы будем покорны Духу Святому и не противиться, тогда мы сможем пройти. Тогда у нас благословение впереди. Но если кто-то уже сегодня так оперился и уже так чувствует себя хорошо, и где-то начинает огорчать Бога, и где-то начинает ему противиться, то это очень скорбно, очень плохо может кончиться. Мне вспоминается из истории народа Божьего, пророк Исаия пишет в 63 главе такие слова. Думаю, они как иллюстрация хорошая для нас и для сегодняшнего времени. 63 глава Исаия, 7 стих. «Вспомяну милости Господни и славу Господню за все, что Господь даровал нам, и великую благость Его к дому Израилеву, какую оказал Он ему по милосердию своему, по множеству щедрот своих. Он сказал, подлинно они народ мой, дети, которые не солгут, и Он был для них спасителем. Во всякой скорби их Он не оставлял их, и ангел лица Его спасал их, по любви своей и благосердию своему Он искупил их, Он взял и носил их во все дни древние, но они возмутились и огорчили Святого Духа Его, поэтому Он обратился в неприятеля их, Сам воевал против них». Братья и сестры, вы чувствуете? Он их и спас, Он их и благословлял, Он их и так много доброго по милосердию своему. И написано здесь, что Он искупил их, ну вот что, они воспротивились, и потом Господь стал воевать против них. И дальше здесь тоже они начинают вспоминать и говорят, «Тогда народ его вспомнил древние дни Моисеевы. Где тот, который вывел их из моря с пастырем овец своих? Где тот, который вложил в сердце его Святого Духа своего, который вел Моисея за правую руку, величественную мышцу своею, разделил пред ним воды, чтобы сделать себе вечную вечное имя, который вел их через бездны, как коня по степи, и они не спотыкались, как стадо сходит в долину, Дух Господень вел их к покою. Так вел ты народ твой, чтобы сделать себе славное имя». Братья и сестры, они говорят, где тот, который Моисея, вот этот Дух Божий, где он, который вел к покою народ, где он? Они воспротивились ему и потеряли, и потеряли. И помните, за народ израильский сказано, что, это мы читаем уже первое послание к Коринфянам, 10 глава, да, если не ошибаюсь, там помните, что мы все вышли, да, все вышли из Египта, но не а всех благоволил Господь, не ко всем. На этом пути они оторвались и вышли, пошли по пути в обетованную страну, но многие, там кто-то прихоти, кто-то в блуд впал, кто-то идолопоклонству, и не все дошли. И не все дошли, кто-то стал противиться, кто-то на пути Божьем хотел свои похоти исполнить, и так много потерялось. И вот сегодня, братья и сестры, так бы хотелось, чтобы мы могли сегодня, ухватиться за Господа, пожелать Его Дух, чтобы довел нас до цели, пересмотреть свое отношение к Господу, чтобы крепко в союз с Ним и до конца за Господом, чтобы не огорчать Его. Некоторые, может быть, уже давно потеряли это чувство близости Господа. Уже так потихоньку, вроде и на собрание еще ходит, и поет, может быть, участвует где-то, но где-то уже нету водительства Божия, нету того покоя, нету, как вчера один брат молился и говорит, Господи, я уже соскучился о Тебе. Кто-то уже вот в такой пустоте живет, что нету рядом Бога. Да, все есть, Библия есть, собрания, братства, такие добрые общения, но нету личного водительства Божия. Где-то один раз попротивился Богу, два, что-то полюбилось мирское, оно где-то занеслось в дом, в телефон там или еще куда-то, и вот сердце, оно вроде бы все осталось так же, но нету Бога, нету водительства Духа Его, где-то он остался огорченный. Дорогие друзья, эта жизнь опасна. Сегодня стоит остановиться, рассмотреться и взыскать Господа, и взыскать, и попросить милости у Него, и идти дальше за Господом. Знаете, вот еще один момент хотел как-то отметить. Это написано первое послание к Коринфянам, 12 глава, 7 стих. «Но каждому дается проявление Духа на пользу. Господь нас, мертвых, воскресил к жизни новой. Благодатью мы спасены, и Он нас воскресил, дал нам Духа Своего для того, чтобы мы были полезными, для того, чтобы мы могли трудиться Ему, для того, чтобы мы могли, как хор пел, до конца себя на алтарь положить и быть благословением для других». Друзья дорогие, кто хочет быть верующим, быть с Богом и в то же время быть бесполезным, жить для себя, то вы только себя можете обмануть. Эта жизнь бесполезная, Дух Божий не может там действовать. Дух Божий, Он дает столько для того, чтобы быть полезными для других, быть благословением и быть радостью для Господа. Поэтому сегодня Господь и зовет нас к такой жизни. Вы помните, написано Луки 13 глава, с 1 стиха там подходят некоторые ученики там и Господу говорят о происшествиях, которые произошли. Как и сегодня, всякий случай, который происходит трагически, он людей волнует, они друг другу передают. Так же было и в то время. В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. И Иисус сказал им на это, «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Или думаете ли, что 18 человек, на которых упала башня Силаамская, побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». А потом привел притчу о бесплодной смоковнице. Братья и сестры, удивительно, да? Вот было состояние такое, говорят, Господи, пришли люди, Ну, конечно, кому они жертвы? Они пришли поклониться Богу. Они принесли жертвы. Они принесли жертвы, а здесь вот такое получилось. Там, не знаю, что получилось, но Пилат, что они погибли. Они погибли, жертвы их, кровь их, все там перемешалось. И они Господу говорят об этом. А он говорит, а что вы думаете, они грешнее всех человеков? Нет. Но если не покаетесь, все также погибнете. Братья и сестры, мне хотелось обратить внимание здесь на что. Люди принесли жертву Богу. А Иисус, Он говорит, если не покаетесь, все также погибнете. Это, мне так представляется, это верующие люди, которые какие-то жертвы приносили Господу, и они погибли. Господь ценит только то, когда Дух Святой в сердце, когда чистота, когда там правильное состояние, как Бог хочет, вот это Ему ценит. И Он посмотрел, Он говорит, что, а как вы думаете, они? Нет. Думаю, знаете, братья и сестры, сегодня тоже можно так. Можно нести Богу жертвы. Но если внутри нету должного состояния, вместо Духу Святому, нету чистоты, для Бога это все пусто. Он ждет покаяния. Он говорит, погибните. Погибните, да. Если ты сегодня можешь чем-то Господу пожертвовать. Или материально то, что Бог тебе дал. Или еще машиной своей. Или ты можешь играть красиво на инструменте, какой он там, народный, скрипичный, духовой, или еще как-то. И ты уже хорошо отучился и профессионально играешь. Может, ты еще что-то можешь делать для Господа. Но если сердце твое грязное, не обманывайся, ты погибнешь, как вот эти галилеяне погибли. Бог говорит. Грешнее, не грешнее, но всякий грех – это есть смерть. Если нету покаяния, если нету чистого сердца, то ты погибнешь. Ты погибший человек. И себя не надо обманывать, что у меня папа, мама верующие, за меня молятся, что вот так вот я в церкви, я где-то рядом. Погибший человек, без водительства Духа Божьего, без святого состояния, если внутри грязно, погибший человек. И Господь зовет сегодня к чистоте и святости. Братья и сестры, откуда был выход народа израильского? Из Египта. А как он начался? Помните, был агнец закланный, была кровь, была Пасха. А потом был выход, а потом был путь, потом была обетованная страна. Братья и сестры, вы помните, с чего начался путь братства нашего? Это с покаяния. Он начался с Голгофы. Он начался с пути очищения, когда братья и сестры могли исповедаться, предстать друг пред другом, пред Господом, умолять лицо Божье, чтобы Он простил, чтобы Он очистил, чтобы Он повел нас путем в небо, чтобы совершил свои победы. Она начиналась с Голгофы, с очищения, с раскаяния, со святой жизни. И вот сегодня, братья и сестры, мы идем дальше, 50 лет позади. Но кто войдет в небо? Те, как написано, блаженные, чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Молодежь дорогая, мне хотелось сегодня обратиться к тем, которые живут в братстве. Ну как в братстве? Папа, мама в братстве. Церковь в братстве, мы все вот так вот радуемся в общении, но твоя душа не с Господом, твоя душа во грехах сегодня, в путах. Так хотелось сегодня сказать, сегодня пора встряхнуться, проснуться, оглядеться и посмотреть твое состояние, каково оно. Если ты хочешь быть с народом Божьим в небе, если ты хочешь с Иисусом быть, тебе нужно сегодня покаяться. Тебе нужно сегодня решить именно твоего водить, твоего хождения пред Богом. И дальше вот помните, там в этой 13 главе Евангелия Луки сказано, что там среди винограда росла одна смоковница. И пришел туда хозяин и говорит, сруби ее, на что она землю занимает? Я 3 года прихожу, и вот нету на ней плода. Нету плода, она бесплодная. Может быть, она выглядела намного лучше этих, ну там, кривых лоз. Это стояла смоковница, она пышная была. Ну, Но хозяин, он плода ждал, он пользы. Он не мог от нее ничего иметь, кроме вот этого внешности, сруби ее. А он говорит, позволь еще один год, обложу ее навозом, окопаю. Ну, не принесет ли еще плода? Братья и сестры, может быть, здесь уже Господь не 3 года кого-то ждет. Не 3 года. И ты среди виноградника Господня, может быть, ты и пышный, как эта смоковница. А садовник, он жалкует о тебе и говорит, я уже столько лет прихожу, сколько я дал общения, сколько было слез пролито, сколько переживаний, а он остается такой же холодный к Духу Божьему, к Господу. Он такой никчемный, он такой живет сам для себя и другого не хочет. Так вот, живет. Может быть, срубить его. Братья и сестры, сегодня стоит так оглянуться. Друзья дорогие, кто сегодня без Бога, оглянуться и использовать эту возможность. Вернуться к Господу. Вернуться, потому что, чтобы жить для Бога, чтобы служить Ему, чтобы жизнь не бесплодная прошла, но чистая и благословенная для Господа. Как он привел пример, да, я лоза, а вы веточки. И вот всякую веточку, которая приносит плода, он очищает, там убирает вот эти все шкурки с нее, там, где червячки прячутся, для того, чтобы еще больше плода принесла. Но если на ветках нету плода, что с ней? Ну ладно, вот на это есть ветки, а на это и нет. Ну и ладно, хозяин, ну что ж, вот раз она такая веточка уж удалась. Нет. Он говорит, пустую отсечет, она засохнет, а потом она сгорит. Да? Кто-то сегодня плодоносит, и Бог чистит, а кто-то сегодня пустой. Братья и сестры, друзья дорогие, молодежь, подростки, кто сегодня живет, и рядом Господь и Дух Божий действует, но в сердце чьем не действует Господь, хотелось сегодня вас призвать. Обратитесь к Господу, обратитесь, не надо огорчать Духа Божьего. Сегодня надо смириться пред Господом и сказать, Господи, научи меня. Кто-то думает так, не раз уже мерил свои силы и думал, что ну, у меня не получается быть верующим, у меня не получается вести победную жизнь и еще раз рассматривать себя. Друзья дорогие, хотелось сегодня сказать, в нас нету силы, нету. В нас победы нету, но в Духе Божьем оно все наше. Надо только от всего сердца отказаться от греха и всецело положить себя на алтарь Божий. А Господь, Он свое сохранит, а Господь свой сосуд использует, и ты много радости получишь на пути с Господом. Я думаю, это одинаково. Некоторые переживают и думают, вот у меня язык, я раздражаюсь, у меня там еще что-то, руки не то делают, хоть бы вот готов, чтобы отняли у меня руки, лишь бы не грешить, ноги не туда ходят. Братья и сестры, у мертвого человека язык поменять, что-то там поменяется? Нет, если у мертвого человека руку прооперировать, другую ему подставить, что будет? Ну, все то же самое, да. Нужна жизнь, нужно дыхание, чтобы Господь вошел. Тогда все по-другому. Дух Святой, я знаю, что Он всколыхнул многие сердца, да. Вот бывает так, у нас, когда идет общение народов севера в Сургуте, то много хантов, они желают... Как только узнают, что вечеря, они все и члены церкви, все выходят, каются. Потому что так чутко к Господу, так видно Он и себя чувствует, желают помолиться. Друзья, я думаю, что у кого-то есть тоже такое. Обновляйте свои отношения в церкви, беседуйте с братьями, чтобы Господь, Он хочет милости видеть, чтобы идти за Господом, так как вот Он хочет, чтобы были мы с Ним.